Механизм забывания имен, точнее ускользания, временного забвения, состоит в расстройстве предположенного воспроизведения имени посторонним и в данный момент несознаваемым рядом мыслей. Между именем, терпящим таким образом помеху, и комплексом, создающим эту помеху, существует либо с самого же начала известная связь, либо эта связь устанавливается часто путем искусственных на вид комбинаций при помощи поверхностных внешних ассоциаций. Среди расстраивающих комплексов наибольшую силу обнаруживают комплексы самоотношения, личные, семейные, профессиональные. Имя, которое, имея несколько значений, принадлежит в силу этого к нескольким кругам мыслей, комплексам, нередко будучи в связи одного ряда мыслей, подвергается расстройству в силу принадлежности к другому, более сильному комплексу. Среди мотивов подобного расстройства явно видно намерение избежать то неприятное, что вызывается данным воспоминанием. В общем, можно различить два основных вида забывания имен. Когда данное имя само затрагивает что-либо неприятное, или же оно связывается с другим, могущим оказать подобное действие. Так что расстройство репродукции какого-либо имени может обусловливаться либо самим же этим именем, либо его ассоциациями, близкими и отдаленными. Из этих общих положений мы можем понять, что в ряде случаев дефектного функционирования временное забывание имен встречается чаще всего. Мы отметим, однако, далеко не все особенности этого феномена. Хочу указать еще, что забывание имен в высокой степени заразительно. В разговоре между двумя людьми иной раз достаточно одному сказать, что он забыл то или иное имя, чтобы его позабыл и второй собеседник. Однако там, где имя позабыто под такого рода индуцирующим влиянием, оно легко восстанавливается. Наблюдаются также и случаи, когда из памяти ускользает целая цепь имен. Чтобы найти забытое имя, хватаешься за другое, находящееся в тесной связи с первым. И нередко это второе имя, к которому обращаешься как к опорной точке, ускользает тогда в свою очередь. Забвение перескакивает таким образом с одного имени на другое, как бы для того, чтобы доказать наличность труднопреодолимого препятствия.